Глава 6. Пока я напряженно пытался вспомнить тех немногих, кто вошел на территорию Академии раньше меня, рядом появился охранник. «Ты пятый!» – коротко бросил он. «Иди!» Я приохренел. «Вот это охрана! Прямо чтецы и жнецы, и на дуде игроки. Да ладно, какая разница? Мне же проще!» Упираться не стал. Потопал, куда сказали. Пристроился за спиной молодого вихрастого парня. Сбоку примостилась Аня. «Я с тобой», – шепнула она. И в этот момент меня ухватила за плечо чья-то крепкая рука. «А ну подвинься, урод! Твое место под шконкой! С твоей-то мордой!» Я, не оборачиваясь, повел плечом, сбрасывая пальцы агрессора. Устраивать драку и рисковать отчислением еще до зачисления не хотелось. «Ты что-то не понял, Квазимода?» – не унялся агрессор. «Свали нахрен, я сказал!» Я нашел ладонь, дернувшейся было Ани, и легко сжал, показывая, что вмешиваться не стоит. И был прав. За спиной раздался звук упавшего тела и поток мата. Обернулся. Агрессор валялся на земле, профессионально скрученный двумя охранниками в масках. «Вы исключены», – спокойно сказал один из них, и обращался он точно не ко мне. Досматривать я не стал и отвернулся. За то время, которое прошло с начала безобразной сцены, трое из четырех опередивших меня кандидатов успели уже пройти тестирование. Двое понуро брели прочь. А третий едва не в припрыжку чесал в сторону стоящих на крыльце преподов. Четвертый протянул дрожащую руку графине Воронцовой. Та на мгновение сжала ее своими ладонями с длинными изящными пальцами, кивнула и указала подбородком в сторону крыльца. Кандидат, а вернее уже студент, просиял. Настал мой черед. «Девочка Клокстопер», – бархатным грудным контральто сообщила графиня, когда мы с Аней приблизились к ней. «Я не учиться, я его сопровождаю. С первого дня в улье вместе. Пропал бы без меня уже давно». Не дав мне рта раскрыть, выпалила Аня. «Аня!» – предостерегающе рыкнул я. «А что? Что? Все так и есть!» На голубом глазу выдала азиатка. «Дай руку!» Не став слушать бредни Ани, серьезно произнесла графиня. Это уже было адресовано мне. Я протянул когтистую лапищу. Ольга Анваровна сжала ее с двух сторон, не в силах обхватить полностью, и замерла. Замер, обливаясь нервным потом, и я. «Оно как сейчас пошлет!» «У тебя очень необычный знахарский дар», – вдруг произнесла графиня. «Он связан с твоим электрокинезом. Я первый раз такое вижу. Пройди к крыльцу. Ты принят. Твоя сопровождающая может остаться с тобой до тех пор, пока ты не получишь место в общежитии. А потом?» – тут же поинтересовалась Аня. «Потом ты можешь жить в гостинице, если не захочешь уйти домой», – повелительно произнесла графиня. «Меня еще 181 кандидат ждет». Пожав плечами, я двинулся куда сказано. Встал на самой нижней ступеньке рядом с тремя предыдущими счастливчиками и стал ждать окончания экзамена. Продлился он примерно полтора часа, за которые я насмотрелся на всякое. Те, кто, как и я, прошел экзамен успешно, вели себя вполне ожидаемо. А вот у тех, кому не повезло, реакция была очень разной. Одни смиренно принимали отказ в зачислении и уходили прочь. Другие спорили, умоляли едва не на коленях взять их, а то и бросались на графиню Воронцову с кулаками. Последних, разумеется, своевременно скручивали охранники в масках и силой выводили за ворота академии. Интересная ситуация вышла с избалованной девчонкой и ее охранником. Девчонка явилась в академию далеко не рано, а потому оказалась ближе к концу очереди. Качать права и упоминать папу на этот раз не стала и терпеливо дождалась, пока дело дойдет до нее. Графиня, едва только коснувшись ладони девочки, покачала головой. «Ты хилер, а не знахарь. У нас учатся только знахари». «И что?» – тут же завелась девчонка. «Это пока я только хилер, а буду знахарем. Папа обещал мне белую жемчужину. Вот и сделайте так, чтобы она дала мне дар знахаря. Невозможно сделать так, чтобы ты получила конкретный дар. Если ты примешь белку и действительно получишь дар знахаря, то приходи на следующий набор». «Это что, отказ?» – завизжала девчонка. «Да мой папа глава стаба, он…» За ее спиной выросли два охранника. «Тебе лучше уйти», – твердо сказала графиня. «Самой». «Я вам припомню», – пообещала девчонка. «Ждите неприятностей. Али, пошли». «Али, задержись», – неожиданно велела Ольга Анваровна. «Дай руку». Цыган, уже было направившийся вслед за своей пышущей гневом подопечной, остановился. Неуверенно перемялся с ноги на ногу и шагнул к графине. Вердикт той был короток. «Недавно ты употребил жемчужину, и у тебя просыпается дар знахаря с хорошим потенциалом. Если хочешь, можешь остаться на обучение». «Али!» – побледнев, прошипела девчонка. «Ты обязан доставить меня домой. Папа тебя для этого нанял». Цыган растерянно посмотрел на нас. тех, кто уже прошел экзамен графини. Обернулся на десяток претендентов, все еще ждущих свой черед. Зло усмехнулся и направился к крыльцу. «Али, а ну пшел сюда, живо!» Снова завизжала девчонка. «Я тебе приказываю доставить меня домой, иначе папа тебя...» «Да пошла ты!» – коротко бросил ей цыган. «И папаша твой тоже! Достала истеричка малолетняя!» «Ты!» Задохнулась от возмущения девчонка и сжала кулаки, приготовившись броситься на своего уже бывшего бодигарда. Но, покосившись на замерших рядом охранников академии, сплюнула, резко развернулась и отправилась в освояси. К окончанию экзамена на площади перед замком осталось от силы полсотни человек из тех почти двух сотен. Среди счастливчиков, помимо цыгана Али, оказался тот самый брюнет и двое прибывших с ним подпевал, очкастая ботанка и еще пара приметных типов. Протестировав последнего из кандидатов, графиня наконец решилась снять повязку. Протянула руки к лицу. И счастливчики, отобранные для обучения в академии, замерли, уставившись на нее, а потом хором восхищенно выдохнули. Ольга Анваровна оказалась редчайшей красавицей. Глаза с поволокой, правильные гармоничные черты лица, сексуальные губы. Она сильно напоминала известную актрису Монику Беллуччи и в то же время не производила впечатления копии. «Вот правильно говорят, чем красивее женщина, тем более простое имя оно берет себе в улье». Очарование графини проняло даже Аню. «Подозреваю, что она его вообще не брала», – шепнули сбоку. Я скосил глаза на очкастую ботанку. «Я про нее слыхала», – также тихо добавила очкастая. «Ей лет 300, на самом деле была графиней. Прошла огонь и воду, пока не очутилась в академии. Да так тут и осталась. Посчитала, что жизнь в обычном стабе точно не для ее высокой родословной. А тут все ее уважают, носятся как с писаной торбой». Очкастая презрительно скривилась. «А она?» «Что именно она?» Узнать мне не довелось, так как над крыльцом снова раздался голос ведьмака. «Добро пожаловать в Академию для знахарей! Теперь вы полноправные студенты, и вам положены комнаты в нашем общежитии. В том же порядке, как подходили к Ольге Анваровне, следуйте к нашему завхозу Кназу. Он определит вас на проживание. К сожалению, места ограничены, поэтому комнаты достанутся не всем. Но по мере того, как будут выпускаться те, кто уже учится у нас, мы будем стараться заселить и тех, кому сегодня мест не достанется. Также подойдите к его жене Марианне. Она выдаст вам буклеты со схемой замка и вашим расписанием. Занятия начнутся уже завтра. Встретимся на уроках, студенты». Фраза про жену мне почему-то очень не понравилась, потому что речь совершенно точно шла о той самой Марианне, с которой мы очень хорошо провели несколько ночей в гостинице. Но, несмотря на дурное предчувствие, делать мне было нечего, кроме как идти к ее мужу за распределением на ПМЖ. «Тебе комната, сын». Завхоз оказался образцовым кавказцем, с акцентом, который ни с чем было не спутать. Подозреваю, что крестили его, скорее всего, князем. Но именно из акцента к нему приклеилась эта дурацкая «кназ». «Тебе 22-я. Тебе тоже 7-я. Третья койка». Склонившись над огромной тетрадью альбомного формата, пробубнил «кназ» и поднял глаза. Секунду помолчал, разглядывая меня. «А нет, тебе не положено. Ты в конце списка». «Схренали?» – удивился я. Стоявшая за его спиной Марианна, тоже сосредоточенная на кипе сжатых в руках буклетов, вздрогнула. «Иди отсюда!» – тихо прошипел вместо ответа Кнес. «Ты последний! Нет мест!» Спорить я не стал. Бесполезно. И дело на этот раз было наверняка не в моей внешности. Скорее уж, он что-то прознал про меня и свою жену, что косвенно подтверждалось испуганным выражением лица самой Марианны. И таким образом просто мстил, не привлекая излишнего внимания к разборкам. «Слышь ты, черный!» Встала на мою защиту Аня. «Я ща ректору, или как он тут у вас называется, пожалуюсь на самоуправство. Сказано выдавать в том же порядке, что и экзамен проходили». «Пойдем отсюда!» Взяв азиатку за руку, устало вздохнул я. «Зато не придется разделяться». И потопал к Марианне, по пути слегка задев плечом Кназа, отчего тщедушный и низкорослый кавказец едва удержался на ногах. Подойдя к Марианне, молча протянул лапищу. «Занятия начнутся в 8 утра». Слабо пролепетала она, пряча взгляд. «Не опаздывай». «Буду вовремя», – клятвенно пообещал я. И, развернувшись, почапал в гостиницу.